«Вон там, рядом с мостом, видишь?» «Вижу». Иван не отрывался от бинокля. «Их там трое, кажется». «Именно трое», — подтвердил призрак. «Только начни стрелять, так еще приковыляют». Семецкий опустил прибор и обернул лицо к проводнику. «Как быть? А вдруг не заметят?» «Заметят, еще как. Они свежие еще совсем. Глаза на месте». Иван снова поднес окуляры к глазам и вгляделся в мутную дымку, истекающую из ближайшего затененного озерца с остатками полусгнившего строения у берега на мостках. Там медленно брели по покрытому редкой уродливой травой еще несколько бывших людей. У одного из них в руке был намертво зажат автомат. Обряжены зомби были в военную форму, только до нельзя изгаженную и драную. Почти все оказались босы с оторванными рукавами и воротниками. Да, чувство заботы о своем внешнем виде ожившим мертвецам явно оказалось чуждо. Хотя кто сказал, что они были изначально мертвецы? Просто люди, только сгоревшие, превратившиеся в зловонную кашу корой головного мозга, но сохраненные моторикой и основными рефлексами. Впрочем, вскидывать оружие и стрелять зомби могли, пусть и не прицельно, зато от всей своей протухшей души. Теперь мост, где обосновались уже с десяток ходячих трупов, стал для путников серьезной преградой. Убить одного-двух не представляло ни малейшего труда. А вот больше... Изрешетят тут же ураганным огнем, как только прозвучат первые очереди. Отчапать в обход озера ой как неохота. Мало того, что там полно ловушек, так еще и радиационный фон начинает резко расти. Дракон уже сползал на разведку, прояснил ситуацию. «Будем прорываться», — коротко решил черт и полез в свой рюкзак, отцепляя боковой чехол, в котором умещалось что-то длинное цилиндрической формы. Путники с удивлением наблюдали, как из брезентового чехла появился на свет ручной портативный одноразовый гранатомет. Судя по объему чехла, там остался еще один. Что ж, наемник оказался предусмотрительным и запасливым бойцом. Огромное спасибо ему за это. «Готовьтесь». Черт быстро раздвинул тубус гранатомета и вскинул его к плечу. «По моему сигналу рванете вниз. Дракон прикрывает. Я запущу им подарочек и побегу следом за вами». «А мост не рухнет?» — забеспокоился сапог. «Ветхий же!» «Не рухнет». Краем рта осклабился черт. «И аккуратно. Нежно». Диму от этих слов передернуло. Ассоциировать убийство с нежностью и аккуратностью виделось ему полным кощунством, почти преступлением морального плана. Шухову эти двое деятелей были просто омерзительны. И чувство это крепло с каждым часом. Но парню приходилось терпеть, причем с закрытым ртом. Без этих живых танков операция окончилась бы однозначным фиаско. А холодная циничная жестокость... Что ж, это их профессия. Черт залег на косо торчащей из земли бетонной плите, удобно уперся локтями, поерзал туловищем, устраиваясь. Дракон указал пальцем на мост. Гранатометчик громко рявкнул «Давай!» И дракон первым бросился вперед, сжимая оружие в могучих руках. Наемник втянул голову в плечи, сгорбился и стал почти квадратным, с широченными плечами и могучими ногами. Интересно, есть ли живая сила, способная одолеть в бою один на один этого богатыря? А если есть, то на земле ли вообще? Когда путники сегодня утром вышли на границу ростка, выход оказался заваленным кусками металлических труб и ящиками, причем каждый сотни-полторы килограмм весом. Эдик уже всерьез задумался над зарядом взрывчатки, но двое наемников сняли рюкзаки, положили оружие, скинули бронежилеты, куртки и футболки и принялись за работу. Не спеша, но и без лишнего промедления. Смотреть на них было даже отчасти страшно. Перевитые жилами бицепсы и плечи горбами ходили под кожей. Кожа грозила лопнуть от работы мускулов. Казалось, что мужики провели лет по 10 каждый в тренажерном зале на усиленных тренировках и пичкаясь стероидами. Но культуристы зачастую просто неповоротливые громилы, а дракон и черт являлись настоящими боевыми машинами. и мышцы их, помимо вен, иссекались глубокими, уродливыми белыми шрамами, полученными в бесчисленных боях и стычках. И, что удивительно, ни одной татуировки. Наверное, как рассудил Дима, чтобы в случае чего метки не выдали своего владельца даже по трупу. Ракета, метко пущенная чертом, прочертила дымную струю в воздухе и нашла свою цель метрах в 5 до моста. Как раз туда, где нелепо ковылял, раскачиваясь в разные стороны, первый зомби. Раздался взрыв, удивительно тихий, но наделавший гораздо больше дел, чем кто-то мог подумать. В воздух взметнулся щебень, дерн, куски раскрошенного асфальта и багровое короткое пламя. Зомби, в которого фактически и ударила ракета, буквально раздуло на атомы, так что от него даже ошметьев не осталось. Аккумулятивная волна пошла дальше, на мост. Со стороны это выглядело ослепительной вспышкой, как будто у моста зажглось и погасло маленькое солнце. Шуршащий грохот пронесся по округе. Струя убийственного пламени, вспарывающая броню танка, как лист бумаги, резанула по толпившимся на мосту врагам. Зомби, похоже, даже не взяли в толк, что это такое творится перед ними и чем это чревато персонально для них. И потому не сопротивлялись, когда превратились в корчащиеся, чадящие головешки. Перила моста занялись слабым огоньком, вода в озерце вскипела от града осколков и крошева асфальта и земли. Чорджа, как только выпустил ракету, взметнул тело с плиты и ринулся догонять спутников. Дым от взрыва еще не успел растечься во все стороны туманным облаком, а люди уже бежали по мосту, просто перепрыгивая через еще шевелящиеся тела. Шухов сразу же пожалел, что не нацепил респиратор. В нос ударила омерзительная смесь запахов сдетонировавшего тротила, угара, сжженной человеческой плоти, тухлятины и горелых тряпок. Дым ел глаза, пелена слез застилала и так плохо различимый мир, но люди бежали вперед. Даже когда один из почти уже мертвых зомби попытался укусить призрака за ногу, ухватил обугленными пальцами за лодыжку, проводник не остановился, а парой выстрелов в упор разнес голову чудовища. Прорвались. Из оврагов и перелеска выбредали все новые и новые толпы зомбированных, но беглецы были уже далеко, и даже прицельные выстрелы достали бы их с трудом. А если учесть то, что зомби целиться не умели вообще, то победа была полной. Сзади раздалось все же пару выстрелов. Кто-то из ходячих трупов утробно завыл. Вот как! Дима думал уже, что они не способны ощущать ровным счетом никаких эмоций. А тут вроде как даже досадуют. Путники остановились. Черт поправил съехавший на одно плечо рюкзак. После того, как один из гранатометов был использован, следовало заново перераспределить вес поклажи, иначе становилось немного неудобно. Легче всего в этом плане приходилось Шухову. Он потерял свой вещмешок и теперь просто скатал спальник в тюк, перехватил его найденными в котельне обрывками провода, из них же сделал подобие лямок и таким образом решил вопрос транспортировки. Пищу и боеприпасы просто рассовал по карманам, кое-что просто выкинул, учитывая производимую прямо на ходу переоценку ценностей, и оттого сделался намного мобильнее. За ростком, откуда путники вышли по дороге, ведущей на север, раскинулась территория бывших военных складов. До апреля 1986 года тут расквартировывалась большая мотострелковая часть. Военные отрыли несколько бункеров, укрепили район дотами и капонирами, возвели вокруг части могучую стену и дозорные вышки по углам. Здесь регулярно проводились учения, и, по слухам, которые пересказал Эдику Сахаров, солдат-срочников из гарнизона части периодически привлекали для разных физически трудоемких работ на тогда еще вовсю работавшей ЧАЭС. А после взрыва личный состав почти в полном объеме бросили на ликвидацию пожара и его последствий. Если учесть то, что тогда еще никто толком не знал, с чем столкнулись, люди фактически шли в самое пекло. Об их дальнейшей судьбе академик мало что знал, но вряд ли их здоровье и будущая жизнь намного улучшились после знакомства с радиоактивным облучением. После аварии официально район считался закрытым, но это говорилось сугубо для гражданских. В бункерах шла какая-то возня, Периодически прилетали мощные грузовые вертолеты и приходили колонны грузовиков. Но военные умели хранить тайны, в которые не удалось проникнуть никому, даже Сахарову. Потому академик категорически отсоветовал лезть на территорию складов, сам не зная, чего можно там ожидать. Начиная от расставленных, где попало, мин-ловушек и фугасов с датчиком движения, до мутировавших вирусов из разрушенного бактериологического оружия. А в подземельях вполне могла завестись какая-нибудь неизвестная нечисть, ведь с каждым шагом становился ближе центр зоны. От воинской части вела хорошая армейская дорога, которая утыкалась в бывший блокпост на границе Рыжего леса и проходила через него, а судя по карте, по ней вообще можно было добраться как раз туда, куда надо, на заброшенную армейскую РЛС между Припятью и Рыжим лесом. «Сколько там примерно может быть бывших ваших?» — спросил Эдик у призрака, когда путники шли в обход длинного забора части. «Не знаю», — ответил проводник. «Думаю, не меньше полусотни человек. Они собираются восстановить антенны, и вообще там дело еще по горло». «Не понимаю», — развел руками молодой ученый. «Похитить пульс — это вполне здравая и оправданная затея. Такая установка просто уникальна, и любое государство, не задумываясь, приобретет ее за любые деньги. Но твои наниматели не тащат ее за пределы зоны, не пытаются спрятать где-то, хотя лично я сделал бы именно так». «А не ты ли тогда и есть сам организатор дела?» — едко спросил Сапог. «Вполне подошел бы». Когда утих взрыв смеха, немного задетый Эдик, у которого было плоховато с чувством юмора, продолжил расспросы. Призрак же равнодушно шагал рядом и смотрел по сторонам. «Я мало знаю о целях нанимателей», — проводник говорил медленно, как будто тщательно взвешивал каждое слово. «Они мало распространялись при нас, как я уже и говорил. У меня лично создалось впечатление, что их цель не деньги и не попытка самозахвата куска власти. Нечто другое. Похоже на то, что они не хотят пускать кого-то в Припять и делают для этого своего рода заслон, щит из излучения, через который не пробьется ни один человек». «Но зачем им это надо?» — не унимался Эдуард. «Насколько я знаю, Припять — просто мертвый город, заброшенные дома и все такое. Кому и что там охранять? Вот это добро, — ученый показал рукой на забор, — больше нуждается в надзоре, чем город-призрак». «Я не знаю», — равнодушно ответил призрак. «Просто делюсь информацией». «Извини, продолжай». «Продолжать особо нечего. Я и не обольщался на свой счет. Мы были наемными батраками, и, как думаю, нас рано или поздно вывели бы в расход, когда бы мы сделали основную работу, самую тяжелую и грязную. Там пришлось еще и зачищать местность от мутантов, разгребать завалы и много чего еще. Там же целый комплекс, в том числе и подземный, где собираются смонтировать пульты управления. Радуга ведь была очень большой. Там только солдат в свое время около 1000 было, не меньше». «Но как мы прорвемся через пси-излучение?» — не выдержал Иван. «Мозги же закипят». «Установку еще не успели смонтировать. Это долгий процесс. Тем более для усиления ее мощности хотят использовать саму РЛС как чрезвычайно могучий транслятор. А для этого еще необходимо привести в рабочий вид антенны. Поэтому есть шанс просто занять бункер наскоком и взорвать пульс. Хотя я сам, по правде, не очень верю в эту затею». «Ну почему? И зачем тогда вообще с нами пошел?» «Мне нужны деньги. Тем более, как я уже сказал, когда-то работал на Ростке и хорошо знаю эти районы. А обо всем остальном предпочту умолчать». «Как ты думаешь, что в центре зоны? На самой ЧАЭС?» «Давай сходим, поглядим», — одним взглядом усмехнулся призрак. «Думаю, к вечеру вернемся». Дальше шли молча, а Эдик сосредоточенно ломал голову над вопросом. Что может скрываться в мертвой Припяти? А может, даже и не в ней? Отчего ставят такой могучий, непробиваемый заслон из губительного пси-излучения? Причем действуют тут отнюдь не военные. Чья это в итоге работа? Иностранная элита профессионалов, бойцов и ученых? Религиозная секта? Инициатива сверхбогатого и притом самоубийственно смелого одиночки или даже группы таких деятелей? Охрана неких секретных лабораторий или еще чего-то? Или тут причина гораздо глубже, уходящая корнями в загадку второго взрыва? Все, абсолютно все может быть. Эдик чувствовал неодолимое и властное влечение этой тайны, которую никто не возьмется разгадать по причине ее смертельной опасности. Тайна того, что буквально свело с ума человечество, заставила сжиматься в страхе даже самые отважные сердца. И теперь семеро людей буквально стояли на пороге попытки разгадать все это. Но у них сейчас имелась совсем иная цель. Они должны во что бы то ни стало уничтожить пульс. Хорошо. Предположим, они все же сумеют сделать это. А дальше что? Возвращение в научный центр? Тогда как они в двух шагах от саркофага? Но туда нельзя идти. Смертельной радиацией и, скорее всего, непроходимые поля из ловушек. Вероятно, полчища тварей. Просто банальный человеческий страх на грани безумия. И еще черт его знает что. Эдик сжал кулаки от собственного бессилия. Один туда не прорвется. А больше никто и не согласится идти на верную гибель просто ради разгадки катастрофы. Рыжий лес уже был отлично виден впереди. Мрачное и страшное место, куда путникам только предстояло войти. Еще недавно, после первой аварии, лес почти засох на корню, но радиация и благодатный климат быстро сделали свое дело, и жизнь заявила о себе в виде изломанных, перекрученных, обладающих уродливыми стволами и кронами деревьев и кустов. Именно здесь росли грибы со шляпкой диаметр под метр, папоротники, стелящиеся по земле, ибо никакой стебель не был способен выдержать веса громадного резного листа. И бегали муравьи размером с крысу. Когда люди начали проникать сюда после аварии на ЧАЭС и воочию увидели результаты действий облучения на природу, даже самых отчаянных сорвиголов пробрал страх. И действовал он гораздо лучше любых предупреждений, увещеваний, штрафов и километров колючей проволоки. Кстати, вот она, родимая, валяется, свившись ржавыми кольцами. Там и сям торчали гнилые и трухлявые от времени столбы, некоторые даже с прибитыми к ним проржавевшими табличками. Краска давно сползла, так что прочитать когда-то написанное на них не представлялось возможным. Совсем близко виднелся корявый бетонный гриб «Дота», узкие щели пулеметных бойниц, разумеется, теперь пустовавшие. Хотя, как знать, если полазить внутри, вполне можно найти что-нибудь стреляющее, только фонящее при этом, как кусок урана. Вокруг в изобилии попадалась брошенная военная техника. Поперек дороги навеки замер танк Т-72 с разорванными гусеницами и опущенной к низу пушкой. Недалеко уткнулись похожими на носок сапога носами друг у друга два ПТРа на спущенных колесах. Несколько шишиг, военный Урал с будкой Кунгом, автобус, армейский УАЗ, когда-то перенесший пожар, обугленный и страшный. Только по капоту и передней части еще реально было опознать эту машину. Солнце уходило в зенит, но не могло разорвать своими лучами плотную кисею туч. Природа брала реванш по мрачной погоде, отыгрываясь за вчерашний почти безоблачный закат. С утра накрапывал дождик, потом перестал, уступив инициативу неожиданно задувшему с севера холодному и порывистому ветру. Ветер пах чем-то странным, непонятным, но навевающим тревогу и непонятную тоску. Размокшая от влаги земля уныло чавкала под ногами, а на покоробленном асфальте дороги собрались глубокие лужи воды, даже не думавшие уходить в трещины. Хуже было другое. Весь металл в зоне неизменно становился сборщиком, а потом и мощным распространителем радиации. Стоило появиться в скопище, скажем, старых автомобилей горячему пятну, и скоро вся свалка начинала фонить, не хуже, наверное, самого саркофага. И горе тому ходоку, который забредет туда или остановится передохнуть. Так было и здесь. Брошенная военная техника излучала пусть и не очень сильный пока, но все равно повышенный даже по меркам зоны фон. И он чем дальше, тем становился все сильнее. Пока на универсальном радиометре Эдика не загорелся кроваво-красный тревожный огонек. Стоп, дальше идти уже нельзя. И помогут даже выводящие радиацию медицинские препараты. Спецкостюм с просвинцованными вставками, может, и выручил бы. Да только где его взять? Путь дальше по дороге был закрыт. Путники вернулись на пару сотен метров назад. Путь в обход кладбища машин, неведомо кем и когда, устроенным перед блокпостом на границе Рыжего леса, был. И лежал он через нагромождение камней и небольшую пустошь, расстелившуюся левее дороги. Туда и пришлось сворачивать экспедиции. Скорость передвижения упала. Одно дело было идти, пусть и осторожно, зато быстро, по старому асфальту, но совершенно другое — по изрытой ямами и вздыбившейся кочками земле, траве, еще мокрой после дождя, да еще и внимательно следить, не сохранилась ли где коварная ловушка. Призрак указал вперед, чуть отступил в сторону, чтобы другим было видно. «Видите, там участок леса небольшой. Там упавший вертолет. Курс на него». Радиации здесь не водилось. То есть, конечно, была она проклятая, а куда же ей деться, но в более или менее допустимом размере. А еще в животе становилось пусто и очень холодно от мысли, что с каждым шагом путники приближались к одному из главных гадюшников зоны, к преснопамятному Рыжему лесу. Разнообразные датчики и зонды, наподобие того, что погиб на поле чудес, сигнализировали о крупных скоплениях ловушек. Определенно настроенная автоматическая аппаратура указывала на разнообразие форм жизни. Плюс к тому, лес так плотно смыкал свои изуродованные, но оттого не менее плотные кроны, что рассмотреть со спутников даже в ясную погоду творящееся в нем было невозможно. Лес широкой полосой, точнее, этаким мазком, тянулся через весь юг зоны от Шепеличей до самого Лиманска. Но вот туда-то как раз и не стоило соваться по причине крайнего непостоянства этого города. Зона подкинула ученым и вообще всему человечеству необъяснимую загадку блуждающего города. То есть на одних фотоснимках Лиманск красовался во всем своем запустелом обличии. Можно было рассмотреть даже поддоны с кирпичом и доски лесов на верхних ярусах недостроенного многоэтажного здания на высокой горке. А на других слайдах города не было вообще. Вместо него расстилался какой-то невразумительный пустырь с редкими кляксами болот и исковерканными металлоконструкциями наподобие то ли пролетов мостов, то ли башенных кранов. На следующих снимках дней через пять город сам собой возникал снова, как привидение. Что это была за загадка, не знал, конечно, никто. И выяснить в ближайшее время тоже не рисковал. Лиманск так и оставался черной тайной зоны. Понятно, что через него путь экспедиции проходить не мог. Сахаров вообще уповал только на то, что дорога, ведущая аккурат к радуге, не даст его людям сбиться с курса. А от чудовищ как-нибудь отобьются. Вертолет в леске лежал давно. Большой десантный крокодил Ми-24 рухнул пузом на одну из сосен, естественно, уронил ее, выворотив с корнем, порубил винтами, которые после этой процедуры и сами мало что не завязались бантиком. Да так и успокоился на земле, уперевшись искалеченным носом в большой валун, подмяв под себя несчастное дерево и задрав кверху хвостовую балку. Как и при каких обстоятельствах произошла та авария, никто не знал. Факт только, что случилась она за пару лет до второй катастрофы. Корпус вертолета теперь облез от камуфляжной краски, и его почти полностью скрыло пушистое, ярко-зеленое полотнище мха, неведомо как забравшегося на гладкий и вроде бы совершенно невкусный металл. Шухов посветил фонарем в совершенно помутневший триплекс кабины второго пилота, легонько постучал кулаком по замшелому борту. Металл отозвался глухо, гулко, недовольно. Вокруг стояла тишина. Только тихонько поскрипывали навеки замершие исковерканные лопасти несущего винта, чуть покачивающиеся от ветра. А впереди уже начинался рыжий лес. Впору было помолиться, да только особо верующих среди спутников Шухов как-то не заметил. Да и сам он молитв не помнил. Интересно, попадала ли зона под юрисдикцию Господа Бога? Или здесь уже начиналась сугубо чертячья территория?